Глава 10. Отличная ночь, чтобы сдохнуть в какой-нибудь подворотне. Бывает такое состояние, отрешенности, что ли, когда уже смирился с любыми последствиями и ничего не ждешь. Уже становится все равно. Получится хорошо, не получится, ну и ладно. Прекрасное состояние. Никаких тревог, волнений и прочего. Одна с ним проблема. У меня его нет. Меня трясет от страха. И чем больше, тем сильнее ребра отдаются болью. Травмы. Одни сплошные травмы. Ребра, руки, ноги, голова. Я ходячая травма Хастера Кро. Шаги доставляют боль. Движения доставляют боль. Поворот головы доставляет боль и вызывает приступ рвоты. Я продолжал терять здоровье. Понемногу. По 1-2 пункта в минуту. Но такими темпами я могу и не дойти. Просто развалюсь по дороге обратно. Я присел на ступени в глубине арки, ведущей к дверям дома. Обернулся. Отсюда даже сквозь туман видны окна таверны. Ред даже свет не притушил. Самонадеянный ублюдок. Как я буду рад вернуться и увидеть его выпотрошенный тварями труп. Интересно, а задание мне тогда зачтется? Если он сдохнет без меня там, то кому мне тащить импа в кирпич? Я пытался отдышаться и привести голову в порядок. Пару минут отдохнуть. Так будет лучше. Благо Хастер не курит. Легкие работают на полную, кровь чистая, гонит кислород по телу. Метаболизм полный, ничем не оштрафован. Я достал лис. Открыл барабан и принялся вытаскивать патроны. По очереди. По одному. Проверить каждый. Пулю, капсуль, маркировку. Больше никакой веры этому ублюдку. Ни одному его слову. Далеко не факт, что в барабане мои вулканы, а не туфта из папье-маше, что он незаметно подсунул. Но вроде бы все нормально. 8 патронов, 1 барабан. Делить на 2 револьвера нет смысла. Надо экономить каждую пулю, а значит, нужна максимальная меткость. Так что никакой стрельбы с 2 рук. Пошарил по карманам. Ничего. Вообще ничего не осталось. Даже завалящего бинтика. Ни еды, ни медицины, ни воды. Даже монетки нет на удачу кинуть. Надо налегке пробежаться туда и обратно. Только вот пробежаться не получается. Я открыл информацию о персонаже. Нужно все проверить, пока есть минутка. Общая информация персонажа. Имя — Хастер Кро. Профессия — библиотекарь, ныне безработный. Статус — рабочий класс, добропорядочный гражданин. Описание. Детство и юношество неизвестно. Бывший военный. Ищет родителей. Был женат. Жена и ребенок погибли, когда в их дом ворвался неизвестный. Полицейское расследование не принесло результатов. Желает отомстить. Ищет убийцу своей семьи. Эмоциональное выгорание. Восприятие и структурирование больших объемов информации. Привычки. Трет переносицу, если раздражен. Особенности. Нет. Очки влияния. 17. Ступень персонажа. 3. Мотивация. Волшебное слово от Черча. Хастер Кро — единственный мой хант, у которого с этим нет проблем. Тут все понятно и на ладони. Никакого личного квеста не было, но мне и не надо. Пусть им движет месть, но для этого он усердно тренируется. Впрочем, как и я. За то время, что мы вместе, хант поднялся на целую ступень. Еще пару месяцев такими темпами, и он перейдет на 2-ю. Причем это будет весьма сбалансированный хант. Уже сейчас он по физическим показателям обгоняет Джекса в его лучшей форме. Разве что Хастер заметно тупее, но мне на нем и не кроссворды решать. Дополнительные характеристики. В превосходной форме. Опытный стрелок. Рукопашный бой. Устаревший. Полевая медицина. Устаревший. Внимательный. Устаревший. сверхволевой, целеустремленный, раздражительный, подавленная агрессия, приступы ярости, асоциальный. Джекс был в хорошей форме. Длительные тренировки возвели Хастера на следующую ступень. Много характеристик, оставшихся после службы в армии. Они обросли паутиной, покрылись пылью, почти забылись. Мой Хант по большей части стрелял, что позволило не потерять эту его черту окончательно. Остальное скоро совсем исчезнет. И им бы с ними. Станет легче в плане веса. Основная статистика персонажа. Сила – 26, ловкость – 32, выносливость – 26, интеллект – 12, воля – 22, харизма – 4, удача – 8. Текущее состояние. Очки здоровья – 118 из 162. Очки разума – 62 из 68. Синергия – 67%. Сопутствующие эффекты. Усталость, микротравмы, измождение, травма правая рука, левая рука, правый бок, левая нога. Серьезная травма, правая нога. Легкое сотрясение. Внутренние повреждения, неизвестно. Тремор, головокружение, паника, рассинхронизация. Синергия. Вот мой камень преткновения. Причины у нас с ним разные, но мотивы одинаковы. Он хочет мстить, и в глубине души я тоже. Но на самом деле мы оба хотим покоя. Своего странного, искаженного, но покоя. И поэтому надо взять себя в руки. Хастер не боится, у него вообще все эмоции атрофированы. Остались только злость и ярость. Ему больше нет смысла бояться. Я должен последовать его примеру. «Соберись, Арч! Не позорь своего Ханта!» Вдох 3 секунды. Задержать дыхание 3 секунды. Выдох 3 секунды. Задержать дыхание 3 секунды. Повторить. Увеличить промежутки. Повторить. Успокоиться. Собраться с мыслями. Синергия плюс 4%. Текущее состояние синергии 71%. Уже лучше. Еще 2% и дойдем до стандартных значений. Выше я еще ни разу не смог прыгнуть. Но я и в ночь на нем впервые вышел. Днем она растет куда медленнее. Может, сегодня и получится прокачать. Вот хорошо. Уже начинаю думать в положительном ключе. Осталось достать со старых антресолей пыльную коробку с надписью «Полевая медицина». Я аккуратно снял с себя плащ. Оторвал от рубашки рукав и принялся перевязывать ногу. Плотно, но главное не передавить. Скорее всего, я где-то плохо приземлился коленом. Вышел этакий бандаж. Попробовал согнуть и разогнуть ногу. Не то чтобы очень хорошо, но без аптечки я все равно ничего лучше не придумаю. Встал, попробовал сделать пару шагов. Все еще хромаю, но здоровье перестало теряться при передвижении. Сойдет. Накинув плащ, оглядел улицу. Туман сгущается. Видимость падает, как и температура. Ни одного живого фонаря впереди. Холодная темная ночь. Самое оно. «Отличная ночь, чтобы сдохнуть в какой-нибудь подворотне», прошептал я в темноту улиц. «Да, Рорк?» «Выбора у меня нет. Если бы я знал, где тут есть убежище, то двинул бы в их сторону. А так? Если нет никакой разницы, куда идти, то почему бы и не в сторону центра? Так и поступим». Я потихонечку перебрался на другую сторону улицы и пошел вдоль стен, прикрываясь козырьками крыш. Я не знаю, какое небо в эту партию, но что-то мне не нравится этот туман. Слишком легко в нем прятаться, кому-то быстрому и тяжелому. Я шел медленно, вслушиваясь в отзвуки улиц. Глазам верить нельзя. Сегодня они могут подвести. Левой рукой опирался о стену при ходьбе. Так было гораздо легче двигаться. И правая рука всегда свободна. Для этого мне и нужна была эта сторона улицы. Надеюсь, я не ошибся. Я ведь вообще ничего про партию не выяснил. против кого сражаемся, какие стартовые условия, какой пул монстров в городе. С другой стороны, чего теперь волноваться? Погоду я и так вижу. Скрытые удары из тумана, переохлаждение от длительного нахождения на улице, что еще? С видимостью и усилением некоторых типов атак и так все ясно. Как это мне поможет? Никак. Ну разве что, зная я, что сегодня небо будет чистым, то стал бы более свободно передвигаться. Пул монстров, особенности их атак и способы обнаружения хантов. Опять же, у меня на всех врагов один барабан. На любые уловки в плане скрытности у меня веса на 1000 очков. Условно, конечно. Лично я на себя 2 сотни нагреб. Расходниками в основном. Но сколько весит пулемет 2-го калибра с боезапасом? А что еще там в рюкзаке валялось? Ладно. В целом я двигаюсь как средней руки отряд. Плюс-минус. Может, и удастся пройти незамеченным. Обидно будет вот так вот глупо потерять Хастера. Единственный нормальный хант на всю ферму. Я ведь даже на сделку с демоном его не выводил еще. Берег до последнего, не рисковал. И сдохнуть из-за сраного кирпича. Соберись, Арч, тут всего-то 2 километра протопать. Авось пронесет. Не раз ведь такое было, чтоб половину волны вообще без столкновений с монстрами. Я на ходу ощупывал и оглядывал свое тело. Оторвал еще кусок от рубахи и тщательно вытер лицо. Губы разбиты, в остальном кровотечений нет. Раз здоровье не падает со временем, значит и внутренних тоже. Окровавленную тряпку бы сжечь, но нечем. Бросил так в подворотню. Надеюсь, запах крови никого не привлечет из тварей. Надеюсь, у них сегодня стандартные органы чувств. Глаза, уши, нос. Это мы как-нибудь переживем. С этим мы справимся. И еще главное, чтобы не было стайных, типа тех же плетущих смерть. В режиме ограниченного боезапаса мне проще будет справиться с кем-то одним, большим и сильным, чем с 5 тварями поменьше. Я плелся медленно, так что 20 минут в одну сторону явно превратятся в 40. Оглядывался по сторонам, прислушивался к шуму улиц, но никаких признаков монстров не находил. Тогда стал присматриваться к архитектуре вокруг. Некоторые темные божества влияют на внешний вид города. Может появиться больше паутины. Здания могут быть украшены барельефами или горгульями. Да даже воздух иногда может неуловимо меняться. Жаль, я давно перестал обращать внимание на такие мелочи. Слишком сильно стал полагаться на расвов и их брифинги перед партиями. Вот и приплыл. Из необычного в тишине улиц были только мои шаги. Кстати, какие-то странные. Цокающие. У Хастера какая-то странная обувь. Или это я на что-то наступил? Оглядел подошвы. Вроде обычные. Продолжил движение. Шаг, цок. Шаг, цок. Словно камешек застрял где-то снизу и клацает о мостовую при каждом шаге. Я остановился и осмотрел внимательней. Ощупал обувь руками. Да ну бред. Обе ноги сразу? Продолжил идти. Поначалу все было спокойно, а потом снова этот звук. Шаг-цок. Шаг-цок. Я замер. А вот сердце, наоборот, принялось биться с удвоенной силой. Вроде уже привычный клацающий звук, только вот на последнем шаге я так и не опустил ногу. Но это не помешало звуку повториться. Как будто камешек стучит по брусчатке. Или коготь. Синергия минус 4%. Текущее состояние синергии 67%. Я медленно опустил руку на рукоять лиса. Сзади раздался глухой утробный рык. Медленно. Без резких движений. Поворачиваю голову, готовый рвануть с места в любое мгновение. Из тумана на меня смотрят 2 красных уголька глаз. Рык повторился. Я прислонился спиной к стене, не убирая руки с револьвера. Так мы и стояли, глядя друг на друга. Я не видел самого врага, что прятался во мгле, лишь его приземистый силуэт. Тело само порывалось выхватить лис и всадить в тварь весь барабан. Но нельзя. Слишком опасно. Роркх может играть со мной. Потратить вулканы? А если это морок? Звук точно искажается в этом тумане, это я уже понял. Надо принять решение. Время играет против тебя, Хант. Соберись. Дрожащими руками выхватываю лис и бросаюсь в сторону горящих глаз. Рык становится громче. Но стоило мне сделать пару шагов, как силуэт растворился в тумане. Я перешел на шаг, снова прижавшись к стене. Водил дулом из стороны в сторону, но враг не нападал. Какого импа тут творится? Или все-таки морок? Я замер на мгновение. Догадка. Самый простой вариант. Рассмеялся беззвучным смехом. Пришлось даже зажать себе рот рукой. Ну да, все по кругу. Как же могло быть иначе? Костяная гончая. Ведет меня до самой смерти. Осталось попетлять немного и найти раненого капитана из топовой гильдии, который покажет, где выход. Только вот на этот раз все наоборот. Теперь я раненый капитан топовой гильдии. Я вообще без понятия, куда идти, чтобы выбраться из этой партии. Ну что, Рорк, подкинешь котенка в помощники, усмехнулся я в туман. Или будем вдвоем веселиться? Злобный рык был мне ответом. Синергия восстановилась, хотя смех от абсурдности ситуации не отступал. Но это истеричное. Пройдет со временем, надо только взять себя в руки. Я продолжил свой путь. Как и ожидалось, трусливая смерть продолжила свою неторопливую погоню. Поняв, что ее раскрыли, гончая перестала скрываться. Просто держалась позади, не сокращая дистанции. Эта тварь ждать умеет. Терпеливая зараза. Она со мной до конца. Если только не переключиться на более слабую добычу. Вулканы имеют средний параметр бронебойности. Если учесть возможные рикошеты, то 3-4 патрона должно хватить. Значит, вот мой лимит на эту партию, если хочу выжить. Половину барабана надо будет держать до последнего. И еще стараться не терять здоровье, дабы не провоцировать тварь на хвосте. Вдалеке раздались первые выстрелы. Далеко и приглушенно, зато часто и с разным звуком. Одиночные. Скорее всего, 5-й и 4-й калибр. Но больше 5-го, разумеется. А вот иных звуков слышно не было. Никакой информации о противнике мне это не дало. Костяные гончие универсальные могут объявиться почти в любую ночь. Даже по виду культиста можно было бы собрать больше информации. Но имеем, что имеем. Сердце уже успокоилось, тревога прошла. Кро вообще было по барабану, но мои эмоции влияли на Ханта сильнее, чем мне того хотелось. И я чувствовал, как его это бесит. Или не эмоции, а мерный стук когтей за спиной. Никак не получалось игнорировать тварь, что только и ждет момента, чтобы ударить в спину. Из-за этого я стал невольно ускоряться. Нога снова заныла от напряжения. Боль, подступающая паника, стук когтей за спиной. Разумеется, я проморгал атаку. Звуки слишком искажены. Ощущение было таким, будто кто-то пробежал мимо меня, обгоняя. Но стоило мне замереть, как топот раздался сзади. Я не успел обернуться. Черная тень отделилась от стены с противоположной стороны улицы и влетела в меня. От удара меня парализовало. Не просто выбило дух, а тело словно окаменело. Меня швырнуло в стену, но вместо нее хрустнуло что-то более податливое. То ли дверь, то ли позвоночник. Я больно приложился затылком. Перед глазами заплясали искры, раскрываясь калейдоскопом болевых ощущений. Синергия минус 5%. Текущее состояние синергии – 66%. Я с трудом оторвал голову от пола. Здесь не было тумана, но имелся вполне обычный потолок. Утробный звук заставил меня резко приподняться на локтях, чтобы оглядеться. Это было ошибкой. Комната поплыла, переливаясь из темных полутонов в светящиеся вспышки в глазах. Но я разглядел эту тварь, что медленно заходила в пробитый моим телом дверной проем. Это не было псом. скорее бесхвостой обезьяной. Если бы только обезьяна сидела на стероидах. Маленькие задние лапы и огромные мускулистые передние конечности. Тварь размером с человека, хоть и передвигалась на четырех ногах. А вместо челюсти ковш от экскаватора и витые бараньи рога. Ими мне и прилетело, судя по всему. «Ты еще что за покемон?» — прокашлял я, сплевывая кровью. Тело ватное, почти не слушается. Болело все. Кажется, даже волосы на голове. Я попытался отползти подальше от надвигающегося чудища, перебирая ногами, и это было инстинктивное судорожное движение. Тварь сделала какой-то слишком уж быстрый рывок в мою сторону. Челюсти экскаватора сомкнулись на моей многострадальной ноге. От очередной вспышки боли меня скрутило так, что я не мог вздохнуть, словно бензопилой прошлись. Синергия минус 2%. Текущее состояние синергии 64%. Наконец-то сработали мои рефлексы, но это скорее отчаяние. Выхватив лис, я первым делом зарядил усиленный выстрел, не размениваясь на мелочи. Мне даже плевать было на то, что я могу промахнуться. Учитывая, как тварь дергала мою ногу из стороны в сторону, пытаясь ее оторвать, я мысленно давно попрощался с конечностью. Подумаешь, отстрелю. Не впервой. Но усиленный выстрел пришелся в цель, прошив дыру в уродце. Конечно, вулкан сдетонировал уже на выходе. Но ведь специально потрошителей под лис брал. Но сквозная дыра в теле — это все еще сквозная дыра. Тварь взвыла и впилась в мою ногу с удвоенной злобой. Я потратил еще 3 патрона, прежде чем она сдохла. Но пасть так и не разомкнула. Меня начало трясти. Это судороги. И кровопотеря началась. Я с трудом стянул с себя плащ. Оторвал другой рукав от рубахи и принялся обматывать ногу. Перетянув, сколько хватило сил, вцепился в челюсти уродца. Воняло тухлятиной и гнилью. И чем больше мне удавалось разжать челюсть, тем сильнее становился запах. Руки затекли от напряжения, но мне все же удалось разжать этот посмертный капкан. Зубы у твари оказались все кривыми. И смотрели в кривь и в кось. Поэтому вырывать пришлось вместе с мясом. «Срань импова! Сраный Ред, чтоб ты сдох!» То ли прошипел, то ли прорычал я. Это было мое самое искреннее желание в тот момент. Я понимал, что, скорее всего, рана заражена. Но это не важно. Я сдохну от кровотечения раньше, чем от гнили. Матерясь, страдая от боли, я прислонился головой к стене. Холод кирпича дарил умиротворение. Сейчас я просто посижу так 2 минутки и пойду дальше. Может, получится доползти обратно до таверны. Импы с ним, с обучением у сраного Реда. Может, хоть Хастера получится спасти. Но посидеть спокойно мне не дали. Утробное рычание. Глухое, словно из-под воды. Вторая голова с витыми рогами показалась в проеме. Мускулистые лапы в труху давили обломки досок. Тварь увидела меня. Я услышал ее учащенное свирепое дыхание, словно бык перед красной тряпкой. Опять рефлексы меня обогнали. Я невольно попятился, пытаясь отползти подальше, пока спиной не уперся в ступеньки. Сердце продолжало неистово биться, стараясь проломить ребра. Синергия минус 2%. Текущее состояние синергии 62%. Выхватил лис в тот момент, когда бараноголовый взял разбег. Грохот разнесся по темному помещению. Вспышки ослепляли, а отдача отзывалась искрами боли во всем теле. Но я стрелял. Стрелял до тех пор, пока револьвер не начал жалобно щелкать бойком побитым капсулем патронов. Тварь всей своей массой влетела в меня, уже будучи мертвой. «Срань! Срань, срань, срань!» — уже стонал я. Уродец пропахал рожей по полу и завалился всей изрешеченной тушей на мою истерзанную ногу. Вторая волна судорог. Я пытался спихнуть мертвую тварь другой ногой, но каждый толчок отзывался очередной вспышкой. На третьей попытке перед глазами выскочило сообщение, предлагающее экстренный выход из Роркха. На пятой я почти согласился. На шестой стало немного легче. Туша все же сползла на пол, и мне удалось высвободить многострадальную ногу. Даже если мне удастся выжить этой ночью, Хастер еще пару месяцев будет недееспособен. Я подтянулся на руках, забираясь повыше на лестницу. На середине пути обмяк на ступеньках безвольной тушей. Отдышаться. Надо отдышаться и успокоиться. Пару минут. Здоровье продолжало медленно утекать вместе с темной кровью. Надо отдышаться. Восстановить синергию. Успокоиться. Что-нибудь придумать. Утробный рык раздался где-то ниже. «Да ты издеваешься, тварь!» — не верил я своим глазам. Третья тварь показалась в дверном проеме. Наши взгляды встретились. Я смотрел в черные бездонные глаза и не видел в них ничего хорошего. Никаких резких движений. Медленно убрать лис обратно в кобуру. Медленно вытащить Нокс. Не хотел я ходить с козырей так рано. Впрочем, партия только началась, а я уже практически безоружный труп. Чего теперь терять? Я прицелился. Руки дрожали. Боль мешала сосредоточиться. В полулежачем состоянии, с двух рук, но я все-таки выцелил приближающуюся тварь и спустил курок. Грохот был знатный. Казалось, даже стены затряслись от выстрела. Отдача чуть не вырвала Нокс из моих обессиленных рук. Крафтовый патрон третьего калибра удивил не только тварь, но и меня. Все, как и говорил Ред. Ублюдок. Сраный ублюдок. Не было злости. Не было отчаяния. Даже страх куда-то пропал. Я просто лежал и разглядывал морду твари. Между нами было около 4 метров, но все это расстояние, как и сам монстр, больше напоминали какой-то сюр. Конфетти. Сраные цветастые конфетти. Блесточки всех мыслимых цветов и оттенков облепили рожу твари. Покрыли ровным слоем пол, стены и часть лестницы. Туши двух других уродов стали похожи на кукол для пиньяты. Сраный Ред. Шутник гребаный. Чтоб его импы регулярно и с отрывом. Цветастая тварь быстро пришла в себя. Еще бы, тут оглушение максимум. Но разгон урод брать не стал. Наоборот, медленно принялся приближаться, переставляя свои громадные лапы. Выбор невелик. Я перехватил Нокс за ствол, отчего потерял еще пару пунктов здоровья. Ствол оказался слишком горячим после всего одного выстрела. Но тяжелее у меня под рукой ничего не оказалось. Тварь преодолела последние пару метров одним стремительным рывком. Этот урод метил в лицо. Эх, знал бы, куда придется атака, намотал бы плащ на руку. А так? Это мы тоже уже проходили. Я прикрылся левой рукой. Огромная ковшеобразная челюсть сомкнулась на предплечье. Кривые зубы вонзились в податливую плоть прямо сквозь плотную ткань плаща. Только в этот раз у меня нет в руках ампикса, заряженного орхидеями. Не знаю, откуда во мне вообще взялись силы, но я принялся со остервенением лупить монстра по черепу, пока тот вгрызался в мою руку. В какой-то момент режущая боль сменилась острой. Затем я отчетливо расслышал хруст костей. Не знаю, что не выдержало первым. Моя рука или его черепушка? Я уже ничего не видел из-за вновь всплывшего уведомления об экстренном выходе. После этого болевые ощущения пошли на спад. Программная защита вновь сработала. Но к этому болевому порогу я уже привык. Остановился я лишь в тот момент, когда глаза застелило алым туманом. Критически малый уровень здоровья. Рука в капкане мертвой твари. Из разбитой черепной коробки стекает темная вязкая масса. Нос забило гнилыми испарениями. Желудок сдавил рвотный спазм. Но от этого все тело лишь пронзило болью. С трудом перевернувшись на бок, упер развороченную башку твари в ступеньку. Левой рукой надавил на нижнюю челюсть, стараясь не совершать никаких рывков. В этот раз освободиться удалось быстрее. Левая рука превратилась в кровавую культю. Если присмотреться, то можно разглядеть обломки костей в этом кровавом месиве. Я даже не стал пытаться ее перевязать. 26 очков здоровья. Кровотечение забирает по 8 пунктов в минуту. Если наложить жгут, то смогу замедлить кровопотерю раза в 4. Ну а смысл? Рорк пришел за своей добычей. Он ее заслужил. Зачем доставлять этому гребаному городу удовольствие своими конвульсиями? Я медленно поднялся на ноги. Оперся плечом о стену и на одних волевых принялся спускаться по лестнице. Скорее даже прыгая на одной ноге. Правая подгибалась, стоило только перенести на нее вес. Хромая, я продолжил спуск, аккуратно обходя разноцветные тушки неизвестных мне тварей. Дошел до дверного проема. Туман окрасился в багровые тона, но это только с моей точки зрения. Ноги еле шевелились. Насрать. Еще пару шагов. Я вышел наружу. Ледяной воздух ночных улиц обволакивал, притупляя боль. Шаг. Клац. Шаг. Клац. Остановиться. Надо развернуться. Надо встретить его лицом к лицу. Я забыл о скал Роркха? Ну давай же, напомни. Покажи мне его, ублюдок. Давай, прохрипел я в темноту улицы. Добей меня, тварь. Два алых глаза показались в пелене тумана. Темный силуэт обрел контуры. Уплотнился. Появились контуры, что переросли в очертания. Гончая вышла вперед и стала медленно приближаться. Костяные шипы на загривке и спине вздыбились и начали мелко трястись, словно в предвкушении. Тварь не спешила. Она чуяла кровь, видела меня, понимала беспомощность своей добычи. Растягивает удовольствие. Расстояние в один прыжок, и она вцепится мне в горло. «Давай уже!» — прокашлял я. «Или мне самому к тебе подойти?» Я сделал неуверенный шаг навстречу и чуть не упал от бессилия. Послышался низкий рык. Шипы гончей задрожали и слегка прижались, готовые сформировать защитный покров. Но нет. Добыча все еще слаба и не представляет угрозы. Добыча хорохорится перед смертью. Сиреневый сгусток влетел в тело гончей. Просто вспышка, что пересекла улицу справа налево. Я не понял, что произошло. Тварь тоже. Костяные шипы моментально сложились в броню, но ей это не помогло. Еще одна сиреневая вспышка, но длиннее, появилась с той же стороны. Она двигалась как-то странно. Не по прямой, а резко меняя направление. Вот она летит молнией, но за пару метров до цели взлетает вверх и опускается на голову твари плашмя. Слышатся хруст, шипение и тихий шелест. Я стою, боясь пошевелиться. Еще один шаг, и я, скорее всего, просто рухну без сил. Могу просто стоять и наблюдать. Вот сиреневая вспышка вновь появилась в багровой пелене. А следом и первое, что покороче, и они начали медленно приближаться. А между ними вырастал темный силуэт. Хант вышел из тумана в нескольких метрах впереди. В правой руке катана, в левой длинный кинжал. Лезвия сияют зачарованием пепла хаоса. Мы уставились друг на друга. Сейчас игрок больше напоминал мне призрака, нежели живого человека. «Я не то чтобы сильно разбираюсь в револьверах», — первым нарушил тишину незнакомец. «Но мне кажется, их как-то по-другому используют». Я медленно опустил взгляд на свою правую руку. Все еще сжимаю Нокс за ствол, словно молоток какой. Даже пальцы побелели. Хотя это скорее от общей кровопотери. Поднял глаза на парня. «Ты еще кто?» — спросил я первое, что пришло на ум. «Эл?» — пожал тот плечами. «Че надо, Эл?» — второй тупой вопрос, который пришел мне в голову в этот момент. «Да так», — снова пожал он плечами. «Мимо гулял, дай, думаю, спрошу. Не знаешь, как тут до выхода какого добраться?» Я медленно опустился на землю и зашелся в приступе безудержного хохота.